Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа Иисуса Христа. Благодарение Богу, что мы имеем с вами благую возможность в свете Слова Божия познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Конечно, очень трудно, даже точнее невозможно в этих коротких радиопередачах охватить все истины, связанные с познаванием воли Божьей. Поэтому мое пожелание вам, чтобы вы сами уподобились тем, о которых в Деяниях апостолов написано так: «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Деяния апостолов 17:11. Да поможет вам Бог ежедневно самим вникать в Слово Божье. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы обратим наше внимание еще на одно действие, в котором зиждется воля святого Бога. Когда мы читаем Библию, очень часто встречается слово «вспомнить». Это слово многократно употребляемо как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Например, в послании к евреям сказано: «Вспомните прежние дни ваши». Евреям 10:32. А в книге Откровения 3:3 Господь говорит так: «Вспомни, что ты принял и слышал». Значение слова «вспомнить». Если Всевышний по своей благой воле желает, чтобы мы нечто вспоминали, то первоначально следует обратить наше внимание на то, что значит это слово. В словаре русского языка Ожегова сказано о слове «вспомнить» как о возобновлении чего-то в своей памяти. Греческое слово в данном случае означает: первая часть слова – обратно, вторая часть слова – напоминать. Иначе говоря, вспомнить или напомнить прошлое, то, что уже прошло, то, что уже испытал человек в своей жизни. Конечно, некто может сказать, а почему апостол Павел написал: «Я, забывая заднее и простираюсь вперед» Филиппийцам 3:13. Здесь имеется в виду те достижения в его духовной работе, которые он совершил по благодати Божьей, то состояние, в котором он находился. Он не останавливается на достигнутом, но стремится к цели высшей, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Мы нигде не найдем в Священном Писании даже намека, говорящего нам о том, чтобы мы окончательно и навсегда забыли прошлое, тем более, если это прошлое, связанное с благословениями Божьими. Человеку присуще забывать. К сожалению, он очень часто забывает хорошее и хорошо помнит плохое. Зная способность человека забывать и даже забывать Божьи благословения, Бог призывает человека возобновить в своей памяти то, что нужно помнить. Ведь не зря говорится: повторение – мать учения, и это так. Прекрасно понимая важность этого акта, пророк Исаия, возобновляя в своей памяти все то, что даровал ему Бог, говорит: «Вспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую Он оказал ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих». Исаии 63 глава 7 стих. Причины, ведущие к невоспоминанию. Причин, почему человек не воспоминает дивных дел Божьих, очень много. Сегодня обратим наше внимание на одну весьма распространенную причину, ведущую многих к невоспоминанию. Эта причина весьма древняя, но живущая и имеющая силу и в настоящее время. О ней давным-давно Моисей так напоминал народу израильскому. Читаем: «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, дать тебе с большими и хорошими городами и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа». Второзаконие 6 глава, с 10 стиха по 12. Забыть в благоприятных условиях ту благодать Божью, которой Бог обогатил человека, это нечто, что может вызвать удивление. И все же такое бывает. И эта забывчивость, иногда далеко уводящая человека от Бога, приходит время, время для изумления и удивления. Это мы замечаем, когда читаем Слово Божье, сказанное через пророка и Иеремию. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Иеремия 2 глава, 32 стих. Оказывается, бывают случаи, когда невеста дольше помнит свадебный наряд свой, чем многие благодать Божию. Воистину, есть чему удивляться. Результаты невоспоминания. Как уже было сказано, на страницах Священного Писания показаны результаты или последствия невоспоминания дел Божьих. Запечатлены случаи, когда те, кто забыл благодать Божию, предав ее забвению, удаляются от Бога все дальше и дальше и дальше. И приходит время, когда, например, Бог говорит народу израильскому: «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Осии 4, 6. И далее Господь говорит: «И славу их обращу в бесславие». Не находиться в процессе воспоминания благодати Божьей, а она включает многое в жизни человека, от духовных даров до материальных, это значит самих себя подставлять под всевозможные переживания или трудности. Об этом ясно говорится в книге пророка Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодействие твое». 23 глава, 35 стих. Возможно, кто-то воспротивится и скажет: «Но это написано в Ветхом Завете, евреям, не нам. Мы живем же под благодатью». Дорогие мои, Бог один и тот же, и благодать Его дана нам не для того, чтобы мы ею пренебрегали, и не для того она дана, чтобы ее забывали и не руководствовались ею. Мы часто с вами терпим всевозможные бедствия в нашей жизни как результат нашего пренебрежения и забвения благодатью Божьей. Урок Божий забывающим благодать Божью свыше. Помните удивительные слова пророка Иеремии, когда он, видя результаты, вызванные забвением благодати Божьей народом, все же говорит: «По милости Господа мы не исчезли». Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. Да, Господь милостив и к таковым, кто забывает. Благодаря своей великой милости Он снизпосылает надлежащую розгу взбунтовавшемуся против Его, не для того, чтобы уничтожить его, но для того, чтобы освежить память забывающим благодать Божию. Вот пример из жизни израильского народа. Читаем: «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он, то есть Бог, обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Исаии 63 глава с 10 стиха по 11 стих. Где тот? Вот результаты розги, приведшей народ к воспоминанию. Неужели нам нужна в нашей жизни подобного рода розга Божия? А не лучше ли нам с вами для того, чтобы избежать неприятных последствий невоспоминания, воспоминать его, как вспоминает это псалмопевец Асав? Читаем его воспоминания. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Псалом 76, с 12 стиха по 13. Аминь.